раздражает тебя, если очень скучно в реале и повсюду сплошная хуйня. Но не стоит тебе огорчаться и не стоит идти бухать. Ты компьютер включи поскорее, не хуй хуйнёю страдать. Одноклассники, блять! Жалко таких разъебаев терять, одноклассники, блядь.